Глава 10. Вы уже видели, что Лао Цин потребовал от Ли Ванга некоторого времени для обсуждения его предложения, и что Ли Ванг охотно согласился на это требование, считая банкира заранее своим. Но если Лао Цин, разгадав намерение Ли Ванга, всеми силами старался оградить общество Джонок от его покушения захватить в свои руки верховную власть, то должны ли мы думать, что Ли Ванг и его союзник Гроляр оставались бездеятельными в ожидании вторичного свидания с банкиром, который, по их мнению, потому только взял отсрочку, чтобы не сразу выказать свою продажность. Поверхностный наблюдатель мог бы, конечно, обмануться относительно этих двух лиц, но стоило только какой-нибудь час пробыть в их обществе, чтобы вынести заключение, что они, ожидая решительного слова от банкира, тем не менее ничего не предоставляли воле случая, особенно Гроляр, получивший хороший урок в этом отношении во время пребывания своего в Сан-Франциско. При других обстоятельствах Гроляру не понравилось бы, что он, маркиз де Сен-Фюрси и член французского посольства, командированный по важному делу в Малайзию, не получил от батавского банкира приглашения на его раут. И сам банкир мог бы за это подвергнуться неприятности, выслушать от высшей власти в Батавии замечания по поводу своей неделикатности в отношении к дружественной нации, одним из представителей которой является уважаемый маркиз де Сен-Фюрси, но в данном случае ничего подобного не было. Напротив, Гроляр даже предупредил Ли Ванга, чтобы тот не сделал ни малейшего намека на готовившийся раут, разговаривая с банкиром, потому что у него, Гроляра, нет времени присутствовать на этом вечере, и Ли Ванг, как мы видели, беседуя с Лао Цином, не обмолвился об этом событии дня ни одним словом. У Гроляра действительно не было времени на посещение пышного праздника в уютном уголке. После визита к банкиру он немедленно отправился к генерал-губернатору острова Ява, который принял его с большим вниманием, и тотчас же послал начальнику судебной власти несколько предписаний, согласных с пожеланиями маркиза де Сен-Фюрси. В силу этих предписаний было удвоено число полицейских при таможне, в порту, у здания Верховного суда, у входа в Вельтвреден и на площади Дендельса. При первой же тревоге внушительное число охранителей порядка могло мгновенно явиться в любой из этих пунктов. Наконец, что было очень важно, целый полк морской пехоты был предупрежден и находился наготове в своих казармах. Официального сообщения о бегстве из Нумея 9 ссыльных, в числе которых находился и похититель французской коронной драгоценности, было достаточно, чтобы наэлектризовать всегда немного флегматичные голландские власти, направив их действия в желаемую сторону. Кроме того, маркиз де Сен-Фюрси намекнул на возможность получения в награду за услуги французскому правительству нескольких крестов почетного легиона. Чтобы действовать с такой уверенностью, нужно было получить самые точные сведения о лицах, ожидаемых в Батавии. И действительно, не следовало ли даже логически заключить, без всяких сведений, что указанные лица непременно должны были прибыть в Батавию, где находился центр могущества их общества и вся его казна, хранителем которой был банкир Лао Цин. Дело таким образом касалось того, чтобы нанести всем этим людям один общий и решительный удар, который дал бы возможность опомниться только тогда, когда они увидели бы себя окончательно побежденными, то есть очутились бы в руках своих врагов, от которых не могли бы уже ускользнуть ни силой, ни хитростью. Все было рассчитано верно, и оставалось только узнать, когда именно и как эти люди прибудут в Батавию. Следить за огромной массой всяких судов, постоянно приходивших в порт и уходивших из него, было очень трудно. Поэтому Гроляр, с согласия директора таможни, организовал между таможенными чиновниками целую систему шпионства, которое непременно должно было привести к желаемым результатам. Таможенные чиновники обещали зорко следить за всеми подозрительными судами, завязывая знакомство с их матросами за стаканом вина в тавернах и выведывая от них, есть ли китайцы на том или другом судне, прибывшем в порт. Если оказывалось, что китайцы на судне есть, то Ли Ванг немедленно отправлялся на указанное судно под каким-нибудь благовидным предлогом, где мог удостовериться, что эти китайцы — именно те лица, с которыми он 2 года тому назад совершил свою поездку в Париж, и сообщить Гроляру об этом. Ни Ли Ванг, ни Гроляр и думать не могли, чтобы ожидаемые ими китайцы решились приехать в Батавию на броненосце Иен, или что кроме этого судна существует еще другое, называемое Фо. Благодаря этому обстоятельству никто не обратил особенного внимания на прибытие в порт двух броненосцев под американским флагом, из которых один назывался «Калифорнией», а другой носил имя «Гудзон». Причем командиром первого был капитан Уолтер Дигби, а вторым командовал капитан Фред Робинсон, оба офицера военного флота Соединенных Штатов. В усердных наблюдениях за прибывающими судами прошел целый день, не принеся никаких результатов, и только уже к вечеру Ливанг, уехав на берег единственно ради прогулки, вдруг неожиданно вернулся на борт бдительного и вызвал к себе на пару слов маркиза де Сен-Фюрси, сидевшего в этот момент за вистом в командирской каюте. «Победа, мой друг, победа!» — сказал он своему союзнику. «Они теперь в наших руках!» «Что вы мне говорите?» — воскликнул Граляр, не веря своим ушам, истинную правду. «Послушайте-ка, что я вам скажу. Только я вышел на берег, желая немного прогуляться. Как вдруг вижу четырех каких-то моих соотечественников, которые, прибыв на берег в лодке, принадлежавшей одному из американских броненосцев, тотчас же отправились на вечер к банкиру Лао Цзину в его загородный уголок. Конечно, они все были одеты в европейское платье, и один из них, молодой человек, совсем неизвестен мне, но в трех других я тотчас же узнал своих товарищей по путешествию в Европу и советников покойного Фо». «Да верно ли это?» — воскликнул еще раз Граляр в неописуемой радости. «Не обмануло ли вас ваше зрение?» «Нисколько, честью уверяю вас. Когда они садились в экипаж, чтобы ехать к Лао Цзину, мы были так близко друг от друга, что мне оставалось только поздороваться с ними. Но я был так поражен тем, что увидел, что не мог рта разинуть от изумления. А они разразились дружным хохотом, сопровождаемым несколькими фразами, которых я не мог понять». «Хорошо, — решил Граляр, — теперь мы увидим, кому придется посмеяться последнему. Особенно важно то обстоятельство, что прибывшие гости не находятся более на борту американского броненосца, куда мы не имеем права входить. А раз они на берегу, значит, они подчинены местным законам, и значит, мы их тотчас же можем накрыть, зная, где они находятся в данную минуту. Итак, я сию минуту еду к генеральному прокурору, чтобы сообщить ему об этом прибытии нужных нам лиц». «Я с вами также», — объявил ему Ливанг, и оба союзника, попросив у командира китоловку, отплыли в ней на берег.